заметил здесь величайшую предупредительность всех моих желаний. Конечно, были произнесены неизбежные речи. Брюн богат и ко мне весьма щедр. Я пользуюсь вином и едою в неограниченном количестве. Я закрыл уже 5 газет, 4 других выходят под моей цензурой. Я милостиво разрешал играть актером в театре, но под моим неусыпным надзором. При заключении мира в Никольсбурге Гауляйтер обеспечивал слежку за послами венским и парижским. Он мог видеть то, что от других было навсегда скрыто. Как, например, 2 прекрасных и благородных графа, граф Бисмарк и граф Кароль, чокались кружками с пивом, рассуждая об условиях мира с таким видом, будто речь шла о сдаче в стирку грязного, чужого белья. Бисмарк нежно сказал Кароль: «Вы же сами знаете, граф, как я всегда любил Австрию. Если миллионы австрийцев и пруссаков, прижавшись друг к другу спинами и выставив штыки, образуют единое каре, то кое-кто подумает, стоит ли нарушать наше согласие». Под этим кое-кто подразумевалась Россия. Садовая отворила ворота Вены. Прусские аванпосты вошли в знаем, что в 10 верстах от столицы. Изнутри Австрию раздирал национальный кризис. Венгры требовали прав наравне с правами немцев. Венское население выразило свой патриотизм тем, что собралось возле Шонбрунна и просило Франца Иосифа во избежание ужасов штурма поскорее сдать столицу победителям. Прусская ставка разместилась в Никольсбурге, близ венских предместий, и здесь на виду Вены все планы Бисмарка едва не погибли с треском. Неестественное возбуждение короля еще продолжалось, о генералах и говорить нечего. Они собирались войти в Вену завтра же. «Под пение фанфар промаршируем по пратеру. Нашим солдатам не терпится задрать подолы венским девчонкам». А король, трясясь от жадности, составлял списочек завоеваний. Ему хотелось получить Баварию, Саксонию, Судеты, всю Силезию, Ганновер, Гессен, Ансбах, Байрейт, ну и прочее по списку. Задыхаясь от восторга, старик кричал: «Мои предки никогда еще не уходили с войны без добычи. Не уйду и я. Это было бы очень глупо с моей стороны». Его куриные мозги видели только рассыпанную крупу, которую можно безбоязненно клевать. Бисмарк растолковывал олуху царя небесного, что главное сейчас не куски Германии, проглоченные наспех, а влияние Пруссии в германском мире. «Придет время, и Берлин будет лопаться от пресыщения, но сейчас надо быть разумно умеренным. Бисмарк, что вы мне можете посоветовать?» И кайзер получил военно-политический ответ: «Налево кругом, по домам марш! Вы просто пьяный, Бисмарк». Бисмарк был трезв. Трезв и одинок. Против него вырастала стена. Сплотились все, от короля до мольтки, и все кричали о славе прусского оружия, вопили о законном праве на добычу. Бисмарк заявил генералам, что они глупцы. «Ваше решение войти в Вену способно встряхнуть Наполеона, и тогда французы появятся на Рейне. Если же я окажусь вам трусливым идиотом, то могу хоть сейчас уйти в отставку». Генералы с кайзером видели лишь раскрытые ворота Вены. Бисмарк же слышал тяжелую работу потаенных рычагов, двигавших политику Европы. Франц Иосиф уже телеграфировал Наполеону III, что отдает ему область Венеции, отдает лично ему, чтобы он передал ее итальянцам. Этим жестом он подчеркивал слабость, разбитой в боях Италии, не способной взять Венецию своими силами. Но тут итальянцы, из чужих рук получив Венецию, возомнили себя победителями. Теперь для полноты счастья, как выяснилось, им не хватает Триеста. Бисмарк не стал их отговаривать, а напротив сам подталкивал в сторону Триеста, дабы второй фронт против Австрии не закрывался. Прибывший в Никольсбург граф Кароль желал поскорее заключить перемирие А Бисмарк все еще не мог образумить короля и генералов. Даже Моль.